Сказание об Арсене. Грузинская народная поэма. Глава первая. Помянул Господне имя в слове песенном Мествире. Ниспошли Арсену, Боже, доброй славы в этом мире. Скатерть стлал он по дорогам, с бедняком сидел на пире. По горам 7 лет скитался, по степной кружился шире. На 17-ю весну ус его пробился черный. Сел на лурджу наш Арсена, горцевал, скакал проворно. Князь Заал Бараташвили очень сильно рассердился, что Арсен от Зелашвили в девку барскую влюбился. «Выдай девушку батона, дам я выкуп!» «Да куда там?» Скрылся из дома Арсена, князю стал врагом заклятым. «Эй, Арсена, ты в уме ли, чертов сын, Господь с тобою? Ты же был моим примерным, верным, преданным слугою! Я 12 дам туманов, лишь отдай ее мне, княже!» Услыхал Заал надменный, не повел бровями даже. «У меня таких Арсенов завалялось 12! Коль 12 завалялось, выходи со мной драться!» Задрожал Заал от страха. Видит, скверная оплошка. Не успел убраться в двери, а удрал через окошко. Девушку увез Арсена, ускакал в Ахалцах с милой. Платье бедное из ситца на парчевое сменил ей. Самоцветы подарил ей, дорогие украшения. Повернул потом к Заалу, разорил его именье. Чуть с ума Заал не спятил. Стонет, плачет неутешно. Губернатору в Тбилиси шлет он жалобу поспешно. «Разорен я парнем беглым, велики мои утраты. У меня была служанка, он и ту увез проклятый. Он меня совсем погубит! Помогите, защитите! Изловить его, злодея, поскорее прикажите!» Едут стражники верхами за Арсеной в Триолете. Не доехали до Коды, их он сам дорогой встретил. «Здрасте знаком, Гагимарджос! Куда идешь, Сайткена?» «Некогда болтать с тобой, едем мы ловить Арсена. Не уйдет от нас бродяга, только б нам он подвернулся!» Услыхал Арсена это и лукаво усмехнулся. Сбросил бурку, для острастки из ружья пальнул сначала. И гляди, в руке Арсены грозно сабля засверкала. Он погнал их, как баранов, опозорил, обесславил и до самого Телети их в покое не оставил. Он, плашмя, стальной шашкой, их по спинам взгрел отменно. «Наш какой!» — вдогонку крикнул. «Это сам я, тот Арсена!» Стражники примчались в город, врут начальнику безбожно. «Нет, ваш бродь, такого вора взять без пушки невозможно!» «Он как дев силен, железо разрывает он зубами, а не верите, пойдите и на него взгляните сами!» Смаху всадника и лошадь с ног сбивает он рукою. Отнял он у нас винтовки и стволы набил землею. Обливается слезами князь Заал Бараташвили. «Где охотники найдутся, чтобы Арсену изловили? Так бы щедро заплатил я, как нигде им не платили!» Торгашам у Алазани от Арсена тошно стало. Взял он Адли у Хахама, хвать его почем попало. «Коль от частного адата раз отступите еще вы, накормлю я вас свининой, помяните это слово. Если ж это не поможет, отыскать я вас сумею, и тогда смотрите, плуты, всем вам бороды побрею. На конях, в хороших седлах, зимней, вешнюю порою вы торгуете по селам шерстью тонкой и парчою. Продаете недомерки сироте, вдове убогой, надуваете невесту. Не боитесь ли вы Бога?» Вырезал он из кизила палку 5 в 7 длиною. Отдал им, сказал, «Не смейте мерить меру иною. Если только я услышу поселеньям, где я езжу, что убавили вы меру, всем вам горло перережу. Как мы палкой несуразный шелк и сукна мерить будем? Что ж, теперь из-за Арсены пропадать торговым людям? Пусть товар сгниет на полках, что нам толку в ценах низких? Мне на архалук отмерьте, ради счастья ваших близких. За кусок десятку просят, что не стоил 2 рублей им. Тут он вовсе рассердился, надавал купцам по шеям и забрал у них бесплатно то сукно для архалука. Говорит: «Слыхал я, деньги есть у вас в карманах. Ну-ка, вынимайте поскорее, деньги мне нужны в дорогу». Совещаются торговцы. «Отдадим уж, ну их к богу, лишь бы только нам живыми от бродяги отвязаться». Золотых ему туманов отдали монет 15. Взял себе он 5 туманов, 10 отдал им обратно. «Про свиру мы есть готовы, и сукно давать бесплатно, и креститься по-грузински, и расстаться с бородою. Только б ты отстал, Арсена, и оставил нас в покое». Толстосум навстречу ехал в дорогом своем наряде. Говорит ему Арсена: «Не пугайтесь, бога ради, куладжу свою снимите, не останетесь в накладе, вам в обмен отдам я чоху». В куладжу Арсен облегся, въехал в лес, коня стреножил, отдыхать в тени улегся. Шлет приказы губернатор. «Это что еще такое? От какого-то Арсены вдруг не стало нам покоя? Он один, а если 1000 удальцов таких найдется, я боюсь, что здесь, в Тбилиси, очень туго нам придется. 100 червонцев за поимку, по народу объявите. Карантин в горах поставьте, в Дагестан не упустите». Глава 2. «Прокляни, Всевышний Боже, Бодбисхевца Парсадана! Кумом был злодей Арсену, продал кума, как барана. Парсадан с овечьим стадом в Триолете подымался. Там-то, близ Топоровани, он с Арсеном повстречался. Низкий мой поклон Арсену! Что к нам, в гости не заходишь?» «Да предашь!» — Арсен ответил. «Ты с начальством дружбу водишь». «Как предам тебя? Подумай, я тебе душой обязан. 3 детей моих крестил ты, и с тобой я миром связан». Клялся матерью землею и творящую десницей. И Арсен подумал, мира осквернить он не решится. В доме кумовом Арсена до пьяна вином поили, снедью жареной, вареной до отвала накормили. Осовел совсем Арсен, сон на голову склонил он, снял с себя свое оружие и куме его вручил он. «Будет нужно мне оружие завтра утром с позаранку. Приготовили для гостя и подушку, и лежанку. Сверху шкурами накрыли, чтоб спалось ему теплее. Что ж не спится Парсадану? Что за мысли у злодея? Он подручных собирает, только ночь на мир спустилась, и их на спящего 12 овцепасов навалилось». Голову Арсен приподнял, сразу понял злое дело. «Это что за дрянь собачья на меня во сне насела?» Сбросил он с себя 10, скулы им разбил в запале. Да напали 2 сзади, руки вмиг ему связали. «Слушай, кум, не изменяй мне, не бросай начальству в руки. Лучше смерть мне, чем в неволе унижение и муки. Предаешь меня, а завтра, может, что с тобой случится. Помни, Бог тебя накажет, и небесная царица. По твоей вине мне будут цепи, муки и темница. 200 дам тебе туманов, здесь до 300 в гамаретах». А предатель молча думал: «Буду сам при эполетах». На коня Арсен посажен, руки связаны и ноги. Говорят, его не свяжешь, он уйдет от нас в дороге. Слезы льет Арсен печальный. Привезли его в Тбилиси. Парни из стати и голубины это всюду собрались. «Ки-ки-ки, ведут Арсена!» — говорят эмеретины. «Лав-лаве!» — кричат армяне. «Хорзе!» — вторят осетины. «Русские! Очень хороший! Ей-богу, молодец он!» Девушки с балконов смотрят и не могут наглядеться. Говорят, завидна доля стать ему навек женою. Старики же восклицают: «Слава матери героя!» Он веревкой толстой связан, тонкую бы разорвал он. Обернулся к Парсадану и свирепо зарычал он: «Если я на волю вырвусь, как уйдешь ты от Арсена? Перебью твоих баранов, в поле хлеб сожгу и сено. Как свинью тебя зарежу, крест и мира не уважу». К губернаторскому дому подвела Арсена стража. Вышел на балкон начальник, на Арсена зорко глянул, зуботычен и пощечин надавал он Парсадану. «Ты кого ловил, мерзавец? За наградою погнался? Он в лесу, беглец голодный, за деревьями скрывался. И прогнали Парсадана. Ничего ему не дали. Пусть отцу его воздастся за Арсеновы печали. Наградят, предатель думал, и чинами, и деньгами. Наградили Парсадана и толчками, и пинками. Очень был сердит начальник, но Арсена пожалел он. Экий парень был дородный, только очень похудел он. О тебе я много слышал. Что ж, Арсена, ты наделал. Обо мне, начальник, ложно, слава опущена дурная. Правда, я бежал от горя и скитался, голодая. Все, что взял я у богатых, роздал тем, кто обездолен. В том вина моя. Судите, как хотите, ваша воля. Тут Арсена развязали, в кандалы его забили и в темнице нарекало в одиночку посадили. 7 недель, 7 дней Арсену в заточении держали, бороду наполовину перед ссылкой обкарнали. Молвил, кто меня помянет, если я в Сибири сгину? Горе матери старушки, на кого ее покину? Умоляет офицеров. У меня одно желание, ради счастья ваших близких облегчите мне страдания. Перед ссылкой далекой дайте мне помыться в бане. И солдаты со штыками повели Арсена в баню. Лишь один целковый жалкий у него лежал в кармане. Достает он тот целковый и ведет солдат к духану. «Эй, солдатикам голодным дайте водки по стакану!» Тут Сарадж и Микитаны знаки подали друг другу. Сразу поняли, какую оказать ему услугу. Вместо водки тем конвойным ром в стаканы наливают. Так перепились солдаты, что друг друга не признают. Вот Арсена входит в баню, открывает двери мыльни. Микитан догнал Арсену и сует ему напильник. «Господи!» — сказал Арсена. «Это ключ мне на свободу!» Подошел он к водоему и проворно прыгнул в воду. Стал распиливать оковы. Хмель солдат одолевает. Говорят, должно быть, ноги кирпичом он натирает. Распилил Арсен оковы, перегнул, сломал и снял их. Чтобы цепи не бренчали, он в передник замотал их. Бросил в угол. «Тьфу!» — промолвил. «Будь он проклят, кто ковал их!» Тут начальник входит в баню, он шинель свою снимает, по привычке офицерской на балконе оставляет. Наш Арсен из бани вышел, натянул шинель чужую. Если впору одежонка, в ней покамест похожу я. Сапоги он надевает, шапку с птицей надевает. Как начальник, выйдя за дверь, подбоченясь, он шагает. Грозно глянул на конвойных. Хабардай, сторонится, на караул взяла команда, в страхе в сторону теснится. Вот как спасся он удачно от цепей, тюрьмы и плена. Важно он на площадь вышел, разбирает смех Арсену. Крикнул «Эй, подать мне дрожки, на каких всегда я езжу!» «Да живей ты, а иначе лошадей твоих зарежу!» Мигом дрожки подлетели, и на тройке черногривой по таможенной дороге ускакал Арсен счастливый. Глава третья. За горой Кумысской встретил парня с тещей Арсена и сказал «Ко мне, скитальцу, милость Божья неизменна». Молвил тещу он учтиво «Вы, о мать, меня простите. Беглый узник я, прошу вас, вы коня мне уступите, чтобы я в пути далеком до смерти не истомился». Слыша это, зять старухин за кинжал свой хватился. «Прочь! Проваливай отсюда! Ты бесстыдно и безбожно на дороге царской грабишь, тут ума лишиться можно!» Поглядел Арсена зверем и сказал ему угрюмо, «Прежде чем я раз ударю, о душе своей подумай. Скажем, много слов не тратя». Драка длилась миг единый. Очень был силен Арсена, он подмял того детину. Раза два его ударил и едва не выбил душу. Женщина тогда вскричала «Пощади, Арсен, послушай! Сладких я спекла на зуки, ты их скушай, Бог с тобою!» И бери лошадку вместе с переметную сумою. «Мать, не проклинай Арсена, об одном я умоляю!» И ответила старуха «Я тебя благословляю!» «Ты, Арсен, берешь у сытых, отдаешь голодным людям, как такого Бог обидит? Как такого клясть мы будем?» Чуть отъехал наш Арсена, запустил в хурджины руки, бурдючок в суме нашел он, сверху 9 штук назуки, а в другой суме, довольно, жареной домашней птицы. И коня в тени поставив, пировать Арсен садится. Парня, ехавшего мимо, он радушно подзывает, два тумана парню дарит и два слова поручает. «Ты скажи в Тбилиси, друже, Микитанам и Сараджам, что, мол, видел я Арсена, убежал он из-под стражи. У богатых отбирает, неимущих наделяет, сам он с плеч своих рубаху для раздетого снимает. Как такого бог обидит, всяк его благословляет». Лошадь через две недели той старухе возвратил он, за износ подков железных ей червонец подарил он. Рада бедная старуха, умиляется и, плача, шлет ему благословенье, дай Господь тебе удачи. Он в Самадло у Филиппа лошадь отнял. «Не сердитесь, извините, но сегодня вы с конем своим проститесь. Я беглец, пешком далеко ль по камням идти смогу я?» А у конюха спросил он, «Где седло лежит и сбруя?» «И седло коня, и сбруя в изголовье под попоной. Ох, убьет тебя, я вижу, этот конь неукрощенный. Разве конь такой родился? Или не Арсен я, что ли?» На коня он сел, помчался и исчез в пустынном поле. Прискакал в казах к татарам, поступил на службу к беку. Да нельзя тот, чьей веры отказаться к человеку. И Арсен поехал дальше, путь в Самхетию направил. Перевалы и ущелья за спиной своей оставил. Он в Кизикию вернулся, это жители узнали. А подъехал к Бадбихсеве, двери все позапирали. Там безбожная свершилась Парсаданова измена. Подгибаются от страха Парсадановы колена. Человека шлет он к братьям, защитите от Арсена. Ох, не будет мне пощады! Те Арсена обнимают. «Пожалей, помилуй брата!» — униженно умоляют. «Нет, пока мест жив предатель, мира мне не даст Создатель!» Братья хитрые уловку тут придумали такую. Вместе с самым неприглядным яму вырыли большую. И беднягу Парсадана в эту яму посадили. Яму досками накрыли и землей запорошили. Парсадан дохнуть боится в яме наглухо закрытой. Двое суток караулил, не ложась, Арсен сердитый. Как настало третье утро, он вздохнул, перекрестился. «Я 15 лет разбойник, но в крови не осквернился. А теперь убийством кума погубить я должен душу. Кумушка, — сказал, — не бойся. Выходи ко мне, послушай. Выпусти-ка Парсадана, я не сделаю худого. Я прошу во имя Бога, ради мира не святого. Не убью его, не трону, не прибуду с вами в злобе. Осени вас Божья милость, что покоится в Марткобе». В храм пришел Арсен в Марткобе. Вдруг откуда ни возьмись, появился там Сумбатов, землячок наш из Тбилиси. И Сумбатов, и Макаров, видно, вместе прискакали. Там и жены их, княгини, с ними под руку гуляли. А как кончилась обедня, благодать ее над ними, вышел наш Арсен и видит вдруг Сумбатова с гостями. Радостно перекрестился. «Эй ты, здравствуй, ты старался погубить меня в Тбилиси, но теперь ты мне попался. При народе добровольно сам ты снимешь эполеты». А княгиня говорила, «Дорогой мой, сделай это, брось ему их поскорее, тут никто нам не поможет. Это ведь Арсен разбойник, он тебя зарезать может». «Заберет коня и дрожки, обездолит нас проклятый, и меня Арсен похитит, с чем останешься тогда ты?» Он с шинелью эполеты сбросил, лишь бы поскорее, а Макаров отдал шашку с темляком и портупеей. Наш Арсен шинель накинул и, как лань, мгновенно сгинул. Глава 4. Вот уж скоро 2 недели, как в тонетах он гуляет. Всех прохожих и проезжих он поит и угощает. Миновало 2 недели, приезжает он в Тбилиси. Парни стаей голубиной в круг Арсена собрались. «Помоги Арсену, Боже, не спознаться век с бедою!» Он заходит к Микитану, машут все ему рукою. Деньги достает Арсен и говорит, «Со мной садитесь, братья, коли бьют Арсену, за душу его молитесь!» То, что им он тут поведал, я врагу не пожелаю. Снилось нынче мне, что кровью бороду я омываю. Чувствую, подходит гибель от кого, не все ль едино. Иль татары мне изменят, и любят меня грузины. Больше мне яиц пасхальных не держать своей рукою. Если я убит не буду, сам покончу я с собою. Что ж толкует наш Арсена, ведь его щадит и небо. За 15 лет разбоя он в крови повинен не был. У богатых отнимает, неимущих наделяет, бедняка нагого встретит, чоху с плеч своих снимает. Вот Арсена к верхней картле своего коня направил. Как приехал он в Дигоми, всякий пить его заставил. Налили бурдюк в дорогу, чтобы он тоску развеял. Стал Арсена против Мцхета, в мухат Гверди пир затеял. На траву коня пустил он, при дороге сел обедать, а Георгий кучатнели, чтоб ему добра не ведать. Да не снидет на злодея благодать Святого Духа. Едет мимо он Арсена, с ним здоровается сухо. Будь здоров. Ты тоже здравствуй. Спешься, друг, мириться станем. Сядь со мной, Георгий, выпей. Мать отца твоих помянем. Стал браниться кучатнели. Мать отца срамя обидно. «Эх, бедняга ты, Арсена, потерял ты память, видно! Как я буду пить, подумай! Нынче пятница страстная, да и деньги есть со мною, сам бы мог купить вина я!» Услыхал Арсена это, да как хлопнет по колену. «Пить со мной почел постыдным! Где ж ты, мужество Арсены?» Поднялся Арсена в гневе, весь как яростное пламя. «Стой! Отдашь коня, Георгий, или расстанешься с деньгами?» На коня вскочил Арсена, закричал «Готовься к бою!» А Георгий «Не из тех я, что ты голой брал рукою!» «Я с лезгинами сражался, 40 пуль в меня пустили, 20 пуль в меня вогнали, да с коня не повалили!» Тут разгневанный Арсена вырвал саблю, а на деле пожалел. Плашмя ударил. Лошадь, а не кучатнели. В рукояти сталь сломалась, безоружным он остался. «Здесь мое померкло солнце, в пасть я гибели попался. Проклят будь ковавший саблю, пусть он мучится в гиенне!» В этот миг отсек Георгий руку правую Арсене. И упал с коня Арсена, полный горечи и гнева. Но кинжал в мгновенье ока обнажил рукою левой. Ляжку он пронзил убийце, и хоть очи мрак туманил, у врага отсек он ухо и щеку ему поранил. «Хватит мне с тебя, Георгий, лекарь мне уж не поможет. Горе матери несчастной, все погибло, век мой прожит!» Молодой лезгин в дороге с кучатнели был бессменно. В спину он из пистолета насмерть поразил Арсена. Пал Арсен, привстал немного. Левой, опершись рукою. «Выслушай, Георгий, раз уж ты расправился со мною. Я зарыл 700 туманов в Каспи под большой скалою. Бедным те раздай туманы». И умолк он, бездыханный. В Мцхете плач. Когда об этом люди мцхетские узнали, эти вброд переправлялись, те по мосту прибежали. На большой паром положен был Арсен от Зелашвили. Привезли его в Мцхета, с почестью похоронили. На его могильном камне надпись краткая хранится. «Здесь был лучшим среди лучших, там бессмертием осенится». «Сказание об Арсене». Грузинская народная поэма. Читал Александр Степной.